Не выдержала госпожа Лисицына такого опломба, хоть бы даже и от святого старца, но уши всякой. Что же вы про мою жизнь скажете? Израиль склонил голову на бок, будто проверяя некое, отчасти уже ведомое ему знание, заговорил неспешно. «Лет тебе 30? Нет, скорее, 31. Не барышня, но и не замужняя. Думаю, вдова. Возлюбленного не имеешь и не хочешь иметь, потому что...» Он взял оторопевшую слушательницу за руки, посмотрел на ногти, на ладонь. «Потому что ты монахиня или послушница. Выросла ты в деревне, в каком-нибудь среднерусском поместье, но потом жила в столицах и была вхожа в высокое общество. Более всего хочешь единственно только жизнью духовной жить. Но тяжело тебе это, потому что ты молода, и силы в тебе много, а главное, в тебе много любви. Ты вся ею непотраченной наполнена, так она из тебя и выплескивает». Старец вздохнул. «Подобных тебе, женщин, я больше всего ценил. Драгоценней их на свете ничего нет. А несколько времени назад, тому лет 5 или 6, была у тебя большущая беда, огромное горе, после которого ты и надумала из мира уйти. Посмотри ко мне в глаза. Да, вот так. Вижу, вижу, что за горе. Сказать нет», — вздрогнула Полина Андреевна, — «не нужно». Старец улыбнулся мягкой, отрешенной улыбкой. «Ты не удивляйся, волшебства здесь никакого нет. Ты, наверное, слышала, я в монахи из заядлых сладострастников подался. Весь смысл моего прежнего существования в женщинах был. Любил я Евино племя более всего на свете. Нет, не так. Кроме женщин ничего другого не любил. Сколько себя помню, всегда такой был с самого раннего малолетства». «Да, я слышала, что прежде вы были неслыханный Дон Гуан, будто бы познали 1000 женщин и даже некий атлас про них составили». Она смотрела на высохшего старика с боязливым любопытством, вовсе не подобающим особе монашеского звания. «Атлас пустое, циничная шутка. И что с 1000 женщин переспал, чушь. Это невелика доблесть арифметикой брать. Всякий может, и недорого встанет, если 3-рублевыми блудницами не брезговать. Нет, милая, одного тела мне всегда мало было, хотелось еще и душой овладеть». Заговорив о женщинах, отшельник преобразился. Взгляд стал ласковым, мечтательным, рот искривился печальной улыбкой, да и сама речь сделалась свободнее, будто не схимник говорил, а обыкновенный мужчина. Ведь что в женщинах волшебнее всего? Бесконечное многообразие. И с каждой, кого любил, делался не таким, как прежде. Как лягушка, что принимает градус окружающей среды. За это они меня и любили. За то, что я пусть ненадолго, но только для нее существовал и был с нею одно. Да, как любили-то. Я их любовью жил и питался, как вурдалак живой кровью. Не от сладострастия голова кружилась, а от знания, что она сейчас ради меня душу свою бессмертную отдать готова, что я для нее больше Бога. Только женщин так любить и умеют. Схиегумен опустил голову, покаянно вздохнул. А как завладею телом и душой, как кровью напьюсь, тут мне вскоре и скучно становилось. Чего я никогда не умел и за подлость почитал, любящим прикидываться. И жалости к тем, кого разлюбил, не было во мне вовсе. Грех это великий — сердце приручить, а потом с размаху об землю кинуть. Разбиватель сердец — это только звучит красиво, а хуже преступления на свете нет. И ведь знал я это всегда. По капле, год за годом, во мне яд сей копился, а когда наполнилась чаша... стало через край переливаться. Было мне просветление. Уж не знаю, на благо или на муку. Вернее, на то и на другое. Раскаялся я. Была одна история. Я ее тебе после расскажу. Только про себя сначала закончу. Пошел я ради спасения души в монастырь, но не было мне спасения, ибо и в монастырях суетного много. Тогда вознамерился сюда, в Василисков скит, Ждал своего череда 4 года, дождался. Теперь вот 2 года здесь спасаюсь, все никак не спасусь. Одному мне из всех, кто отсюда прежде возносился, такое длинное испытание. За грехи мои. Я ведь, знаешь, в монашестве муку какую претерпел. Старец с сомнением поглядел на Полину Андреевну, словно не решаясь, говорить или нет. Скажу, ты ведь не девица малоумная. Плотская меня терзала. Неотступно во все годы иночества. Денно и особенно ночно. Вот какое было мне испытание по делам моим. Шептали монахи, уж не ведаю, откуда прознали, что в Василисковом скиту Господь перво-наперво от чувственного томления избавляет, чтобы агнцев своих помыслами очистить и к себе приблизить. И точно, других схимников Плотская быстро освобождала, а меня ни в какую. Что ни ночь, видения сладострастные. Тут у всех волос на голове и теле не держится, быстро вылезает, такое уж это место. А я дольше всех волоса носил, уж игуменом стал, всех пережил. Тогда только выпали. — А почему падают волосы? — спросила госпожа Лисицына, сострадательно глядя на лысое темя мученика. Тот пояснил: — это особенная милость Божья, как и избавление от плотострастия. В первой неделе старцев сильно вши да блохи одолевают. Мыться-то нам устав не позволяет, а без волос куда как облегченней. И руки от постыдного чесания для благоговейного молитвосложения освобождаются. Он благочестиво сложил перед собой ладони, показывая. Меня же насекомые более года терзали. И не было мукам моим конца, и повторял я вслед за Иовом: «Тлею, духом носим, прошу же гроба и не улучаю». Не было мне гроба и прощения. Только недавно лучше стало. Чувствую, телом ослаб. Хожу трудно, чрево пищи не держит. И утром, как встану, в голове все кружится. Израиль восторженно улыбнулся. Это значит, близко уже. Недолго избавления ждать. А еще с недавних пор по главному моему мучению мне облегчение вышло. Беса плотского отозвал Господь. И сны мне ныне снятся, светлые, радостные. Когда тебя увидел, молодую, красивую, послушал себя, ничто во мне не шелохнулось. Стал быть, очистил меня Господь, очистил и простил. Полина Андреевна порадовалась за святого старца, что ему теперь стало легче душу спасать. Однако же пора было повернуть разговор к насущному. «Так что вы мне, отче, загадкой своей латинской сказать хотели? Что новый ваш собрат? Не Иларий, а некто другой, пробравшийся сюда обманом?» Израиль просветленно улыбался, все еще не отойдя мыслями от своего скорого блаженства. «Что, дочь моя? А, про Илария. Не знаю, мы ведь друг другу лица не показываем, а говорить нам не дозволено, что нужно знаками изъясняем. Видал я когда-то в монастыре ученого брата Илария, но давно это было. Ни осанки, ни даже роста его не помню, так что он это или не он, мне неведомо. Но одно я знаю, наверное. Новый старец сюда не душу спасать прибыл. Чёток не режет, из кельи днем вовсе носа не кажет. Я заходил, манил на совместное молитвенное созерцание, молитва это у нас такая, безмолвная. Он лежит, спит. На меня рукой махнул, повернулся на бок и дальше спать. Это днем-то. — А что он ночью делает? — быстро спросила Лисицына. — Не ведаю. Ночью я здесь, в келье, устав, строг, выходить не дозволяет. Но обет молчания это вы со мной нарушили? Неужто же никогда ночью в галерею не ходили? — Никогда, — строго ответил схиигумен, — ни единого раза и не выйду. А что с тобой, говорю, пространно, так на то особенная причина есть. Он замялся, вдруг закрыл лицо ладонями, умолк. Подождав, сколько хватило терпения, Полина Андреевна поинтересовалась, что за особенная причина. — Хочу у тебя прощения просить, — глухо ответил старец сквозь сомкнутые руки. — У меня? — Другой женщины мне уж больше не увидеть. Он отнял руки от лица, и Полина Андреевна увидела, что глаза старца Израиля мокры от слез. «Господь-то меня испытал и простил, на то он и Бог. А я перед вами, сестрами моими, тяжко виноват. Как буду мир покидать женщиной непрощенной? Всех своих мерзостных деяний тебе не перескажу, долго будет. Лишь та история, про которую упоминал уже, она тяжелее всего на сердце давит. История, с которой мое прозрение началось. Выслушай и скажи, скажи только, может ли меня женская душа простить? Мне того и довольно будет».